Братья восстанут против братьев и будут убивать друг друга. И в течение 25 лет не будет в стране дворянства. Русской земли царь, когда ты услышишь звон колоколов, сообщающий тебе о смерти Григория, то знай, если убийство совершили твои родственники, то ни один из твоей семьи, то есть детей и родных, не проживет дольше 2 лет. Их убьет русский народ. Я ухожу и чувствую в себе божеское указание сказать русскому царю, как он должен жить после моего исчезновения. Ты должен подумать, все учесть и осторожно действовать. Ты должен заботиться о твоем спасении и сказать твоим родным, что я им заплатил моей жизнью. Меня убьют. Я уже не в живых. Молись, молись. Будь сильным, заботься о твоем избранном роде. Григорий. Это пророческое завещание я передал царице. Какое оно на нее оставило впечатление, я не знаю. Она никогда мне об этом не говорила. Она только просила меня не показывать его царю. Я его передал на хранение митрополиту Петериму. Примечание: отец митрополита Петерима, отец Окнов, по происхождению латыш, и был священником в Коппенгузене. Царь познакомился с завещанием только после смерти Распутина. Я думаю, что царица сама сказала ему о завещании. Царь опасался, что задуманный национальным клубом заговор направлен не только против Распутина, но и против него. Отношение в родни становилось более угрожающим. После убийства Распутина Николай II считал себя в серьезной опасности. Он неоднократно совещался с представителями департамента полиции. С тех пор он уже не имел ни к одному человеку на свете доверия. Это делало его положение еще более безнадежным. После смерти Распутина. Скоро после погребения Распутина царь меня подробно расспрашивал о последних днях Распутина и об обстоятельствах его убийства. Особенно он интересовался дальнейшими планами заговорщиков. Я сообщил ему все, что знал сам. Я не скрыл также то, что Распутин согласен был сам исчезнуть, как только был заключен мир с Германией, и что он больше всего стремился к созданию такого кабинета министров, который не был бы против заключения мира. Царь старался выяснить, не участвовал ли в заговоре кто-нибудь из министров или был посвящен в план убийства. Я сообщил, что министр юстиции Макаров и военный министр Шуваев, если не поддерживали сношения с заговорщиками, то, во всяком случае, им был известен план убийства. «Мне они ничего не сказали», — грустно промолвил царь. Впрочем, Григорий не любил Макарова и хотел его заменить Добровольским. На другой день Макаров и Шуваев были уволены. В последующее время после этих событий я часто вызывался к царю. Он требовал все более подробных сведений об убийстве Распутина, о впечатлении, произведенном убийством в Петербурге. Но в особенности он интересовался мнением Распутина, высказанным в последние дни его жизни. Он старался исполнить его желание. Добровольский был назначен министром юстиции, а Беляев — военным министром. Царь добросовестно исполнял все мои указания относительно назначения новых министров. Я как-то сказал царю: Григорий не доверял Алексееву. «Невозможно!» — воскликнул царь. «Кому же тогда он доверял?» «Генералу Гурко», — ответил я. «Но я не могу уволить генерала Алексеева», — ответил царь. «Ему известны все наши военные тайны, и я должен его терпеть». Царская чета имела намерение квартиру Распутина превратить в часовню-музей. Царица вручила мне 12 тысяч рублей на устройство новой квартиры для дочерей Распутина. Я нанял для них квартиру на Коломенской в доме номер 13, хорошо обставленную и принадлежавшую какому-то поляку, за 25 тысяч рублей. Я прибавил своих 13 тысяч рублей. Дочери Распутина на новой квартире почувствовали себя неважно и, наконец, заявили мне,